И мы без промедления отправились к мисс Марпл. Она работала в своем садике и окликнула нас, когда мы перебирались через перелаз. «Что я говорил?» — шепнул Лоренс. «Она видит все и вся». Она приняла нас очень приветливо и очень обрадовалась громадному валуну, который Лоуренс торжественно ей преподнес. «Вы так заботливы, мистер Реддинг, необыкновенно заботливы». Лоуренс, ободренный похвалой, приступил к расспросам. Мисс Марпл выслушала его со вниманием. «Да-да, я понимаю, что вы хотите сказать». И вы совершенно правы. Об этих встречах никто никогда не упоминает или не считает их достойными упоминания. Но я вас уверяю, что ничего подобного не было. Ничего подобного. Вы уверены, мисс Марпл? Совершенно уверена. А может, вы и видели кого-нибудь, кто шел в тот вечер по тропинке в лес? Спросил я. Или выходил из лесу? «О, да, множество народу. Доктор Стоун и мисс Крэм пошли той дорогой. Им так ближе всего до раскопа. Это было после двух. Доктор Стоун потом вернулся тем же путем. Вы это сами знаете, мистер Реддинг. Он ведь подошел к вам и миссис Протеро». «Кстати, — вспомнил вдруг я, — выстрел. Тот, что вы слышали, мисс Марпл. Мистер Реддинг и миссис Протеро должны были тоже его слышать». Я вопросительно взглянул на Лоуренса. «Да», — сказал он, хмурясь, — «мне кажется, я слышал какие-то выстрелы. Кажется, был один или два». «Я слышала только один», — заметила мисс Марпл. «Мне было не до того. И я не обратил внимания, — сказал Лоуренс, — проклятие, если бы я мог вспомнить, если бы я знал! Вы понимаете, я был так поглощен, так...» Он смутился и умолк. Я тактично кашлянул. Мисс Марпл, радея о благопристойности, переменила тему. «Инспектор Слаг пытался выяснить. Слышала я выстрел после того, как мистер Реддинг и миссис Протеро вышли из мастерской, или до того. Мне пришлось признаться, что я определенно сказать не могу. Но мне кажется, и тем больше, чем больше я об этом думаю, что это было после». «Тогда это, по крайней мере, оправдывает знаменитого доктора Стоуна», — сказал Лоуренс с глубоким вздохом. «Хотя не было ни малейшего повода подозревать его в убийстве бедняги Протеро». «Ах!» — откликнулась мисс Марпл. «Мне всегда казалось, что было бы благоразумнее подозревать каждого. Совсем немного. Чуть-чуть. Я всегда говорю, ничего нельзя знать заранее. Не правда ли?» Мисс Марпл оставалась верна себе. Я спросил Лоуренса, согласен ли он с ее мнением относительно выстрела. «Ничего не могу сказать, хоть убейте. Понимаете, был просто какой-то привычный звук. Я бы скорее сказал, что он прозвучал, когда мы еще были в мастерской. Стены заглушили его, и мы не обратили на него внимания». «Тому были иные причины, кроме глухих стен», — заметил я про себя. «Я спрошу Анну», — сказал Лоуренс. «Она может вспомнить». «Да, кстати, мне кажется, есть еще одно загадочное происшествие, нуждающееся в объяснении. Миссис Лестрендж, эта таинственная незнакомка в Сент-Мэри-Мид, нанесла визит старику Протеро в среду вечером после обеда. И, похоже, никто не знает, в чем там было дело. Старик Протеро не заикнулся об этом ни жене, ни Летиции». «Быть может, наш викарий знает», — сказала мисс Марпл.